Глава 6. Олег стал заботиться о семье своего покойного благодетеля и друга. Через год между ними и Светой установились совсем близкие отношения, и они оформили брак. Света переехала жить к Матисову, у которого была дочь Наташа. Ее мать умерла, когда девочка едва научилась ходить. Когда Светлана стала хозяйкой в просторных многокомнатных хоромах Олега, Нате исполнилось 6, а Косте чуть меньше. Между падчерицей и мачехой возникло полное взаимопонимание. Девочка мечтала о маме, а Света — о дочке. Она полюбила Наташу всей душой. Та платила жене отца обожанием. Костю Ната считала своим младшим братом. Семья жила, не испытывая материальных трудностей. Олег отлично зарабатывал. Всякие неприятности, происходившие в стране, никак не влияли на бизнес Матисова. В подпольный горный дом приезжали только богатые, но вовсе не знаменитые люди. Покойный Орехов не хотел связываться с деятелями культуры, объяснял Олегу. Певцы, художники, актеры, писатели в массе своей болтуны и пьяницы нажрутся и язык распустят. Я не испытываю трепета перед кривлякой, который на сцене из себя короля изображает и в жизни из этой роли выйти не может. В прежние годы актеришек и тех, кто поет, пляшет, за стол с господами не сажали. Хоронили за оградой кладбищ. А сейчас из них священных коров сделали. Мое заведение открыто для серьезных людей с большими связями, деньгами, для тех, кто принимает решения, а не выполняет чужие распоряжения. Шутов и спортсменов в этой компании не привечают. Олег продолжал вести бизнес так, как велел Илья, и поэтому всегда имел профит. Время несется быстро. Наташа и Костя выросли, получили высшее образование, пошли работать. Спустя некоторое время женился Костя. Его супруга Карина быстро влилась в семью. Светлана ни в первом, ни во втором браке не меняла фамилию, осталась Буркиной. Почему? И Олег, и Илья не хотели, чтобы она получила новый паспорт. Орехов просто сказал: «Поверь, тебе лучше остаться Буркиной». Олег пояснил: «А вдруг меня задержат, посадят? Оставь свою фамилию, меньше проблем будет. Конечно, те, кому надо, живо докопаются, чья ты жена, а простые обыватели ничего не узнают». Светлана никогда не спорила со своими супругами, не перечила ни первому, ни второму. Раз муж советует, надо сделать, как он хочет. Это было счастливое время. У Олега со Светой дом был полная чаша, дети выучены, определены на престижную работу, с деньгами порядок. Ну, просто мед в шоколаде, а не жизнь. А потом Олег заболел. Болезнь оказалась серьезной и, увы, быстро текущей. Матисов сгорел за 3 месяца. Сравнение судьбы человека с полосатой зеброй избито, но оно верно. Не успела Буркина оплакать Олега, как случилась радость. Карина сообщила, что они с Костей ждут сына. Когда на свет появился Кирюша, Света чуть не задохнулась от счастья. У нее есть внук? Вот она, самая большая радость. Наташа тоже вышла замуж за богатого бизнесмена Петра Чернова. Но потом на небесах решили, хватит семьи сладкого, закрутили кран с надписью «Удача» и открыли другой с надписью «Беда». Кирилл едва научился говорить, когда Костю арестовали. Дегтярев прервал рассказ и открыл бутылку с минералкой. «Костя работал вместо Олега?» — предположила я. «Занимался игорным домом, и среди клиентов попался кто-то болтливый?» Александр Михайлович выпил воду. «Нет, я тебе уже говорил, что его прозвали лесным палачом. Константин Орехов оказался серийным убийцей, за ним числились 3 женских трупа, найденных. Возможно, были еще жертвы, просто их не обнаружили». «Ничего себе!» — пробормотала я. «Неожиданно!» — согласился Александр Михайлович. «Константин не вызывал подозрений. Пропавших девушек никто не искал. Если бы не информатор, не узнали бы о серийщике». «Кто-то сдал Константина?» — сообразила я. Полковник кивнул. «Участковый Федя Елисеев. У него была целая сеть людей, которые за вознаграждение докладывали ему обо всем, что происходило на его участке. Старательный мужик, в начальнике не лез, его полностью устраивала должность участкового. Федор отслужил в армии, получил профильное образование, стал работать в отделении и быстро заслужил славу самого дотошного и вредного мента». Дегтярев опять потянулся за водой. «Есть такие люди, мимо них муха незамеченной не пролетит, мышь не проскочит. Елисеев о тех, кто жил и работал на его территории, знал абсолютно все. Он составил картотеку, записывал туда как положительные, так и отрицательные качества человека. Ну, например, Иванов Иван работает на автобазе, шофер. Далее адрес, семейное положение, отрицательные привычки, любит выпить, в нетрезвом виде скандалит. Положительные, соорудил детскую площадку, в запой впадает раз в полгода. О ком не спроси, Федя все подноготную выложит. Такими были многие участковые при советской власти, нынешние равнодушные и с линцой. А Елисеев молодец, просто образец мента. «Ты с ним давно знаком?» — поинтересовалась я. «До того дела ничего не слышал о парне», — объяснил Александр Михайлович. «Он меня на улице поймал. В прямом смысле слова за рукав схватил и тихонько спросил. Вы Дегтярев?» Я решил, что передо мной кто-то из родственников подследственных, и сухо ответил «Нет». Парень вытащил удостоверение. «Я свой, ни родня задержанному, ни адвокат. Третий день пытаюсь к вам пробиться. Учился у вас, знаю, не выгоните меня, поймете». Я удивился. «Учился?» «Вы у нас лекции читали», — уточнил молодой человек. «Давно, правда, но я запомнил, как вы говорили. Опер всегда опер, даже когда он без формы. Нельзя проходить мимо преступления, когда у тебя выходной. Участковый не служит, он живет на переднем краю. Порой незначительная информация может вывести на опасного преступника. Это теперь мои правила». Парень был такой увлеченный, говорил с жаром. Я спросил, зачем ему понадобился, и узнал, что один из информаторов донес, будто на участке Федора живет серийный маньяк, о котором никто понятия не имеет. Имя назвал. Я проверил личность подозреваемого и решил, что Елисееву слили Дезу. Кто-то просто хочет навредить Константину Орехову. Ни в чем плохом тот никогда не был замечен. Он из приличной семьи, не пьет, работает, женат, есть ребенок. Со всех сторон порядочный человек. Вызвал я Елисеева и объяснил. Твой информатор или ненадежный, или у него зуб на мужика. Федор занервничал. Выясню. Если она решила таким образом счеты с соседом свести, то не поздоровится. И ушел. Я понял. Женщина ему в уши напела и решил. Небось, Константин от законной супруги налево свернул, потом назад на старые рельсы вернулся. Брошенная любовница ему отомстила. Вовсе не новая история. Но вышло иначе.